Родовой секрет, отрезал я. Вьюгиных, Песцовых, Вьюгины ничем подобным не владеют. Не владела и моя мама. Он нахмурился, явно не желая говорить о ней, и спросил совсем другое. Почему ты это рассказываешь? Вы мне не поверите, но я все же скажу. Вы мешаете Живитевым, и они рассматривают возможность вас устранить. Целители, он недоверчиво усмехнулся. Эрнесту Арсеньевичу доверяю и я, и мой отец. Совершенно напрасно, особенно ваш отец. Намекнул я на роман Живитева с княгиней. Илья, не нужно этой таинственности. Не верит он тебе. Расскажи про Живитева и мазь. Попроси про тебя не говорить. Хорошо, больше ни слова не скажу, пока сами не спросите. Просьбу выполните, смотря какую. Когда Живитев захочет узнать об источнике антиожоговой мази, мое имя не должно звучать. Попросите об этом Грекова. А когда Живитев спросит, это будет еще одна крупинка на чашку весов в мою пользу. Пока Шелагин мне не верит. Ты так уверен, что он захочет узнать? Ему задание Арина Ивановна сегодня оставила. Я ответил и сразу перевел разговор на другое. Второй круг, с тварями или с людьми? Давай с людьми, хотя они тоже бывают теми еще тварями. Не знаю, поверил ли он мне хоть немного. Больше мы не разговаривали, отрабатывали все оплаченное мной время. Когда время вышло, мы оба стали мокрыми, но довольно улыбались. Метку на Шелагина я все же поставил на случай, если он каким-то образом умудрится проговориться, поставив тем самым нас с Олегом под угрозу смерти. И его разговор с Грековым тоже послушаю. На Грекова бы еще поставить, и ведь возможность была, да не использовал. «Спасибо», — сказал Шелагин. Действительно, удивил. Такой возможности я не знал. Вопрос, откуда знал ты? Я вам и без того сказал больше, чем следовало, буркнул я. Это ты про заговор целителей относительно меня? Он рассмеялся. Я все же постарался до него достучаться. Пока вы верите Живитевым, вы в опасности. Посмотрите, что стало с теми родами, про которые я вам говорил. Договорились, посмотрю, он усмехнулся, явно не собираясь этого делать. Что ж, моя совесть чиста. Может, повторим как-нибудь поход на полигон? Я помотал головой, только слухов не хватало, что я часто бываю в обществе княжича. Живитев тогда точно реализует свои маньяческие наклонности. Глава 20. Подслушивать разговор Шелагина с Грековым я начал еще в душе, который решил принять до ухода отсюда. Никак, стоило оно того, проворчал Греков. Стоило, удивил его Шелагин. Еще бы понять, как это делать самому. Что делать? Да уж не оскорблять покойных родственников того, с кем разговариваю. Ты прошелся и по отцу, и по матери Песцова. Леш, это вообще ни в какие рамки. Ты взрослый человек, он пацан, только окончивший школу, а ты его сразу подозреваешь во всех грехах. Есть в кого, Саша, есть в кого, многозначительно протянул Греков. Он остался сиротой совсем маленьким. Родители в его воспитании почти не участвовали. Да и хрен бы с ним, с этим Песцовым. Если бы не непонятная мазь в больнице, врачи о ней отзываются, как о панацее, а гильдия алхимиков требует найти изготовителя. Именно требует, хмыкнул Шелагин. Они не оборзели в конец, а ты решил убить сразу двух зайцев и сдать им Песцова? Основания были, уперся Греков. Во-первых, Рыжов сказал, что по уровню и качеству это либо Песцов, либо его учитель. Даже так, а что во-вторых? А во-вторых, машина Песцова во время прихода в ожоговое отделение Огонькова находилась недалеко. А вот самого его камеры нигде не срисовали, в магазине он появился позже. Ты еще скажи, что он и исцелял вместо Огонькова. Это уже перебор, сконфуженно ответил Греков. Ты прав, заносит меня. Значит так, всем любопытствующим отвечать, что следы производителя уходят в соседнее княжество. И если о мазе спросит Живитев, ему ответить то же самое, а мне сразу донести. А Живитеву-то зачем? Вот и узнаем зачем. Так, напомни-ка мне, что ты знаешь о... И Шелагин произнес одну из тех фамилий, что я ему называл. Кажется, начало положено, и если Греков сработает нормально, у меня могут появиться союзники. Соседнее княжество, чуть удивленно ответил Греков. Князь передал его под управление империи, сохранив некоторое количество привилегий для семьи. Причину не знаешь, слухи ходили, что реликвия не признала, но это именно что на уровне слухов, потому что княжеских детей после рождения, как ты помнишь, проверяет целитель именно на княжескую кровь. Кто там целитель был, все-таки не пропустил мои слова между ушей, узнает правду, задумается о том, что врут в этой истории именно целители. Ну ты и спросил. Это столько лет назад было. Узнай, но так, чтобы интерес был неявным. Поучи еще, по всем приближенным сделаю запрос. Слушай, а все же, что тебе Песцов показал? Леш, я ж клятву дал, но реально неожиданно и очень полезно. Жаль, сам не могу воспользоваться. Непонятно, что делать. Купи у него секрет, предложил Греков. Не продаст, такие вещи за деньги не отдают. Купи за вещи древних. Пацан ими реально увлекается, всякую фигню скупает, как только деньги появляются. Думаешь, на артефакты купится? Вот артефакты он как раз не покупает. Монеты, кирпичи и, вон недавно, пару ящиков древних купил. Причем ящик-то, штуковина бесполезная, а стоит как полноценный артефакт. Думаю, он знает что-то, чего не знаем мы, неожиданно заключил Греков. Причем именно о той цивилизации. Полигон это подтверждает. Заключение было неприятным, хотя и верным. Не подозревал, что Греков за мной присматривает настолько плотно. Отследить покупки в сети просто, но я стазисные лари покупал за наличку. Значит, информация из магазина утекла. Дядя у него археолог. Так не дядя же покупает, а он сам в магазин приходит и выбирает. Может, реально фигню покупает, на что глаз упадет, а может и нет. Сам не скажет. Масть-то, выходит, он делал, прямо не подтвердил. Греков мне не нравился все сильнее и сильнее. Спрашивается, зачем ему за мной следить, что он собирается мне предъявлять, и ведь подчистить такие покупки пока невозможно, разве что в другое княжество ездить или в Дальград, да и то не факт, что покупки удастся сохранить в тайне. Дело-то хорошее, Рыжов говорит, аналога не знает, хм, еще один фактик в копилочку, зуб даю, у него доступ к информации о цивилизации древних, тогда бы скорее у дяди был, может и есть, только он не палится. Поумнее будет. Не любишь ты младшего Песцова. Не то что не люблю. Бесит меня несоответствие между тем, что я вижу, и что там на самом деле. А если на самом деле там то, что ты видишь, это точно нет. Хочешь, честно скажу, вижу я тебя в молодости, Саш. Прям копия, чего быть не может. И по силе, и по реакции. Он мне в морду дал. Признаю, за дело, но сам факт, что он до меня добрался, это почти невозможно. Но выходит, что у него реакция лучше моей, и не хуже моей точно, задумчиво сказал Шелагин. Причем, когда я его первый раз увидел, ну, в том происшествии с пучеглазом, помнишь, реакция была неплохая, но даже не близкая к тому, что он показал сегодня. Почти невозможный прогресс, сильно хитровыделанный этот Песцов, секретов у него на приличный княжеский род, проворчал Греков. Ладно, фиг с ним, угрозы от него княжеству пока нет. Но вариант с покупкой секрета полигона рассмотри. Предложи вещи древних из хранилища выбрать на определенную сумму. Идея мне понравилась. В княжеском хранилище наверняка можно будет найти много чего интересного, и не только монет. Как сокрушался дядя, попавшие туда больше археологам на изучение не доставалось. Или можно пожизненный абонемент на посещение полигона предложить, продолжал двигать идеи Греков. Если уж он как-то хитро его использует, то возможность пользоваться бесплатно не упустит. Вам тогда это вообще стоить ничего не будет. Полигон редко полностью загружен. Греков мне стал казаться еще симпатичнее. Такие замечательные идеи не могли родиться в голове плохого человека. А если он еще выкопает информацию о Живитевых, то ему цены не будет. В конце концов, он верил моей маме до целительского вердикта о том, являюсь ли я родственником Шелагиных. Откуда бы ему знать, что есть целители, которые врут, и есть целители, которые мало знают. Не видел ли Зимин маскирующие заклинания или видел, но предпочел смолчать, для моей матери на тот момент было без разницы, а вот для меня нет, от этого зависело, стоило ли ему доверять в принципе, потому что от идеи ткнуть носом Шелагина в наше родство, я не отказался. Это снимает пятно с репутации моей матери, а что при этом будет думать княжич, не моя забота. К чему он вообще мне рассказал о чувствах к моей матери? Вообще странно, что у Шелагина и моей матери при его блоке на либидо получился я, поделился я с Песцом. С чего ты взял про блок на либидо? Удивился он. Сейчас-то он сто пудов есть, иначе Шелагин либо женился бы, либо ходили бы слухи о его любовнице. А тогда, скорее всего, речь шла о противозачаточном блоке. Вот он у двух сильных магов мог пробиться. Потом-то точно решили не рисковать и поставили блок на либидо. Одного неучтенного Шелагина оказалось достаточно. Хе-хе, но это пока не точно. Вот возьмешь следующий уровень, тогда будешь уверен. А пока... Не прогуляться ли до ожогового отделения и добить целительства, Палевна? На Огонькова отнесут. Он с утра еще без блока был. А потом вообще докачаешь и снимешь ему блок. Пусть живить его начнет переживать, что ее блоки слетают. Ты с высокой вероятностью закроешь сегодня уровень. И тогда у меня встанет вопрос. ДРД, иди целительство. Как не так давно сказала, живить его самой себе, хоть разорвись, потому что подряд их не возьмешь. После любого из модулей нужно будет брать паузу. Но после ДРД меньше, так что его и возьму, если вдруг докачаю целительство. Или все же целительство, я усмехнулся. Пока я делил шкуру неубитого медведя, до которой еще надо добраться. Писец был прав, нельзя упускать возможность. Олегу я позвонил, он еще сидел у Лихолетова, так что я сказал, что подойду к гильдии, но чуть попозже, и выключил телефон. Вышел я в направлении гильдии, которая располагалась немного не там, где ожоговое отделение, куда я нацелился. Если уж Греков за мной присматривает, не надо давать ему подсказок. Разговаривать они с Шелагиным прекратили, разошлись по делам, которые, как я уверен, будут двигаться в нужном направлении. Когда-то этот полигон находился за городом, но границы города сдвигались и сдвигались, пока не поглотили этот участок. Селиться поблизости опасались, некоторая зона отчуждения была, но не столь большая, чтобы ее нельзя было пересечь быстро. В первой же зоне, где камер поблизости не было, я ушел сначала в скрытность, а потом в невидимости рванул на всех парах до больницы. Время было ограничено, должен уложиться в то, которое бы ушло при неспешной прогулке от полигона до гильдии. В реанимации ожогового отделения оказались два новых пациента. Мазь на них наносили, поэтому я обошелся одной целительской волной во славу Огонькова, чтобы не было сразу понятно, когда было воздействие, и потом прошелся по палатам, добавляя кому волну, кому регенерацию, а кому и то и другое. Три раза пришлось восстанавливаться медитацией, но зато, когда я уходил, писец гордо сказал, что я говорил, и целительство можно брать, и медитацию, все прокачалось до максимума. Хороший получился поход, и если что, огребать не мне, а Огонькову. Может, все же взять первым целительство и снять с него блок, вот будет радости. Время на обдумывание было, поэтому всю пробежку до гильдии я крутил в голове так и этак, находя плюсы как в ДРД, так и в целительстве. В медитации они тоже были, но не столь существенные, чтобы ее брать раньше остального. В конце концов я не выдержал и спросил, что посоветуешь брать первым, медитацию, за ней, ДРД и уже потом, целительство, предложил писец. Я понимаю, что для тебя целительство приоритетно, но сейчас упор нужно делать на выживание. ДРД даст защиту от прослушки и выявления электронных устройств рядом, а еще выживание на нижних уровнях изнанки, а медитация, прокачку и эластичность каналов, что для тебя, чья сила возрастет резко, очень даже немаловажно, и она задерживает всего на день в отличие от остальных модулей. Целительство на третьем уровне дает прибавку к регенерации, напомнил я, которую ты должен как-то маскировать, если сейчас ее дают дозированно, и не только ее. Кстати, я бы вам рекомендовал стройматериалы закупать, потому что если Греков за вами пристально следит, то вопрос, как вы выживаете в летней палатке, он тоже непременно задаст. И не только он. Предложение было правильным, а стройматериалы можно было отвезти наизнанку. Например, можно было бы вставить в домик окна. Правда, сначала придется разобраться с жалюзи, которые за давностью лет перестали функционировать. Одно хорошо, не развалились пока. Защитный контур с дома слетел с них в последнюю очередь. К гильдии я подходил спокойным, размеренным шагом человека, совершившего длительную оздоровительную прогулку. Позвонил дяде с проходной, тот подниматься к Лихолетову не предложил, сказал, что спустится сам. И действительно минут через пять он был уже внизу. Выглядел уставшим, как будто лично производил раскопки, имея в руках одну лишь лопату. Уф, не верю, что вырвался. Лихолетов как клещ вцепился. «Тебя тоже хотел, но тут уж я отбрехался, но завтра придется подъехать». «Зачем?» – удивился я. «Один из коллег сдает все гильдии. Лихолетов предложил тебе право приоритетного выкупа по их ценам. Нельзя упускать». Еще он уболтал князя, и тот дал разрешение на доклад без опубликования вида артефакта и без опубликования видео. Фото в количестве до 10 штук, но там особо и не повыбираешь из того отрывка, что я отправил Лихолетову, так что в 10 уложимся, там и ценного ничего нет, виды природы, и только, потому и разрешили, вздохнул Олег. «Меня подмывает что-нибудь посерьезнее добавить, но тогда проблем не оберешься. Официально на шилогинских раскопках первый раз сработал подобный проигрыватель, а неофициально их может быть много». «Именно», — Олег опять вздохнул. «Домой, в магазин стройматериалов», — возразил я. «Нам пора окна для дома покупать». «Думаешь», — удивился Олег, — «если мы не хотим зимовать в палатке, то пора купить и установить», — с нажимом сказал я, — «и отделкой потихоньку начинать заниматься». Олег перестал удивляться, понятливо кивнул, только уточнил полушепотом, когда мы уже выезжали с площадки: «А точно покупать надо или достаточно будет посмотреть?» «Точно», — подтвердил я, — «два окна, размер у меня есть, замерил еще в первый раз, когда попали в тот домик на изнанке, потому что оконные проемы следовало чем-то закрыть, если мы хотим открывать жалюзи. Того, что к нам кто-то заберется, я не опасался, решетка там сохранилась и была достаточно крепкой, чтобы выдержать атаку. Близких по размеру не оказалось, поэтому пришлось оставить заказ, который пообещали выполнить в течение недели и доставить на дом. Еще они очень хотели всучить нам услуги по установке окон. Менеджер прямо из себя выпрыгивал, предлагая максимальные скидки и угрожая тем, что не дадут гарантию при собственной установке. С отсутствием гарантии мы согласились, но он все равно долго не мог успокоиться. Доплачивают ему, что ли, установщики? Олег терпел до дома и только там напустился на меня с расспросами. «Илья, на кой черт тебе окна? Наизнанку отвезем, там поставим. Греков за нами следит. Нужно, чтобы у него подозрений было поменьше. Тогда давай еще досок закажем», — предложил Олег. «Половую рейку, и не только. Обустраиваться там, так с удобствами. Столик сколотить, дело нехитрое. И пару табуреток. Особенно если ты этим раньше не занимался». Я был полон скепсиса, и не на пустом месте. Дядя Олег славился тем, что ничего руками делать не умел, только артефактами. Правда, в последнем он был дока, тут не поспоришь. По настройке археологических прибамбасов только за то время, что мы живем вместе, с ним раза три уже советовались. Был набор для деревообработки, вмешался писец. Я даже помню где. Там должен быть обучающий модуль и нужные инструменты. Это опять мне придется учить, а мне это точно лишнее, и не поспоришь. Но имей в виду, что такая возможность сейчас есть, а потом ее может не быть. Оттащишь контейнер в домик и забудешь до использования, и малый алхимический туда же можно. Мало ли что, в конечном итоге он меня уболтал, и я заказал и такой контейнер. Действительно, мало ли что, вдруг писец сможет размножиться и Олегу достанется его копия. Будет тогда копией чем заняться. Параллельно я просмотрел на недостающие стихийные модули, но там было глухо. По сети я лазил недолго, приступил к расчету защиты. Хотя бы первый контур надо было запустить даже без снятия тумана. Больше всего я рассчитывал на оповещение, чтобы знать, когда к нам попытаются залезть и с каким результатом. Потому что, понятное дело, вряд ли получится на первом уровне создать систему заклинаний, непроходимую для опытных взломщиков. Я даже не был уверен, что смогу им усложнить прохождение. Строительный туман шмаковским наемникам преодолеть не удалось, но, возможно, они недостаточно опытные. Тут перестраховка лишней не будет. К тому времени, как я собрался идти спать, первичный контур был набросан, но на бумаге оставалось его воплотить в заклинаниях, для чего требовалась пара свободных часов, чего у меня катастрофически не было. Использовал я все-таки модуль медитации, решив, что все равно блок снимать сразу будет нельзя, так что будем готовиться к тому, чтобы обставить это покрасивей. Если взрыв одного артефакта наложил блок на моих дедьев, то взрыв второго вполне может его снять. Нужно только подобрать что-то взрывающееся красиво и безвредно. И это не алхимические гранаты, для которых подходит только первый пункт. Глава 21. На следующий день, можно сказать, была благодать, потому что Фурсова меня упорно не замечала, сконцентрировавшись не на Шмакове, который был бы легкой добычей, а на Безунове. Поразмыслив, я признал правильность ее стратегии. Шмаков фактически в группе оказался персоной нон-грата, а Фурсова явно собиралась мне чего-то подлить, что проще было бы сделать на очередной сходке группы. Другой вопрос, пойду ли я туда, поскольку облегчать задачу своим противникам не хотелось. На всякий случай я старался держаться от девушки подальше, потому что о ее миссии имел довольно смутные представления и не собирался рисковать, особенно на первом практическом занятии по алхимии, на котором были все, кроме Шмакова, так и не сумевшего получить зачет по технике безопасности. Казалось бы, алхимический род, такие вопросы у него должны откладываться на подкорке, но нет, в вопросах безопасности Шмаков плавал совершенно неприличным образом. А значит, ему придется дополнительно сдавать еще и пройденные нами без него практические занятия. Темой сегодняшнего занятия было приготовление основы под эликсир. Ингредиенты выдали сомнительного качества, но у меня в арсенале было заклинание их улучшения, поэтому результат получился почти приличный. Почти приличный, это для меня. Преподавательница после проверки пришла в восторг и сказала, что у меня талант, подтвердив тем самым мнение княжеского алхимика. Поскольку это занятие было на сегодня последним, то, получив плюсик в журнал, я решил вернуться домой и заняться наконец защитным контуром. Но все мои планы пошли прахом, потому что к дому я подошел одновременно с началом разгрузки из подъехавшего фургона. И если бы там были окна, так нет, Олег решительно взялся за воплощение своей мечты по превращению домика наизнанки в нашу изнаночную резиденцию и заказал кучу разного дерева, которое он сейчас лихо забрасывал в гараж прямо через строительный туман. Пришлось подключиться к этому процессу, чтобы он побыстрее закончился, а уж высказывать свое неудовольствие позже. «Олег, мы же договаривались. Сейчас забросим просто в домик, и все», — предложил он. «Я ж не настаиваю на том, чтобы прямо немедленно настилать пол. А чуть позже, значит, уже будешь настаивать? Илья, ну фиг его знает, как все повернется. А там все же безопасное место, в котором до нас никто не доберется. Изнаночных тварей ты в расчет не берешь, если их не будет целое стадо, то нет», — храбро ответил Олег. «Поэтому мы должны там установить максимально возможный комфорт. Вытаскивай машину из контейнера, перегружать в нее все будем. Уверен, что пройдет по длине, наискосок должно. Поехали давай. А Владик, что Владик, думаешь, я забыл про расписание? Оно у меня на телефоне. У Алкинова говнюка сегодня боевки нет, только шагистика. Строевые занятия. Да уж, там строить и строить. Двигаться ему полезно», — решительно сказал Олег. «И нам тоже, если мы не хотим, чтобы наш гараж был завален стройматериалами». «Да сколько ты там их купил?» — возразил я, надеясь все-таки позаниматься защитой дома и участка. «Вот именно, всего ничего. Отвезем, и сразу к Лихолетову». «Может, сразу к Лихолетову?» — не сдавался я. «Ты что, мы тогда у него до конца рабочего дня просидим, а так вместе уйдем, потому что задерживаться он не будет, всегда возвращается домой строго к ужину за редким исключением». Пришлось скорректировать планы и перенести создание защитного контура на вечер, а от поездки наизнанку получить дополнительные плюсы. Я решил доехать до горной гряды, по дороге проверяя местность на металл изнанки. С учетом того, по каким крохам его приходилось собирать, изготовление клинка сдвигалось на неопределенное время, а он точно нужен, если решать вопрос с Живитевой придется в одиночку. Шелагин был далековато, поэтому его планы узнать я не мог. Очень может быть, что к полученной вчера информации интерес он уже потерял. Или Живитев интересовался о мази не у Грекова, а у кого-нибудь другого. И тогда у меня могут возникнуть неприятности. Но повлиять на это я никак не мог. Мы загрузили часть закупленных стройматериалов в военный автомобиль, отправили его назад в контейнер и пошли на кухню перекусить. Плюсы стазисного ларя там мы уже давно оценили, и он был забит не только особо важными продуктами, но и уже приготовленными блюдами, доставая которые, мы могли тут же есть, не портя их разогреванием, потому что они были в точности такими же, как до помещения в стазис. Хорошая штука, с ней у меня время на готовку прилично экономилось. Кстати, неожиданно радостно сказал писец, день-два, и можно брать следующую алхимию, только не говори, что ради этого я должен буду подвинуть целительство. «Разумеется, не скажу», — возмутился писец. «За кого ты меня принимаешь? Для нормальной прокачки алхимии третьего уровня нужен доступ и ингредиентам с изнанки третьего уровня. Без них тоже можно, но дело пойдет медленней. Меня просто порадовал твой прогресс, и я решил поделиться с тобой своей радостью». Я только вздохнул. Иногда мне казалось, что голова лопнет как перезрелый арбуз из-за обилия информации, которая в нее запихивается, и все равно ее было недостаточно. Насколько мне помнилось, на третьем уровне алхимии было нужное мне зелье, заставляющее забыть жертву события последних нескольких часов. В этом случае у меня собирался полный набор для допроса Живитева. Зелье болтливости, зелье правды и зелье чистой памяти. Так что, если для последнего зелья понадобятся ингредиенты, доступа к которым у меня нет, придется их покупать. Выход наизнанку теперь казался рутиной, хотя и сопровождался одними и теми же предосторожностями перед выходом, потому что опасность никто не отменял и к ней нужно было быть всегда готовым. В этот раз нам ничего не помешало извлечь машину из контейнера и в нее залезть. Сидеть там было не слишком удобно, потому что размещать доски пришлось по диагонали, да еще и под углом. Дядя вообще смог устроиться только сзади, да и то в весьма неудобной позе, но недовольным не выглядел, ведь это всего лишь временные трудности, которые в конечном итоге приведут к постоянным удобствам. До домика мы домчали вмиг, еще какое-то время потратили на разгрузку и уже потом выехали к горам. Места стали оживленнее, но машина внимания твари не привлекала, хотя друг с другом они время от времени сцеплялись. Под парой сражающихся бархатниц на земле кружила тройка шакалов изнанки, совершенно бесполезных с точки зрения ингредиентов, но выполняющих тут роль падальщиков. И не только. Стоило одной из бабочек неосторожно спуститься чуть ниже, чем нужно, как двумя молниями шакалы подпрыгнули и вцепились в крылья. У бабочки получился перегруз, и она рухнула на землю, где челюсти третьего шакала вмиг оставили ее без головы. Крылья наверняка тоже пострадали, но на обратном пути нужно будет там проехаться. Даже ошметки представляют ценность, из них тоже можно набрать крупные куски. Жрать шакалы их точно не будут, питательных веществ там маловато. Хорошо, что не стая, откомментировал дядя нападение, на которое тоже обратил внимание. Мы уже проехали, но он обернулся и внимательно изучал обстановку. Проверял, не заинтересуются ли шакалы нами. Стаи с одной бабочки не наестся. И тут поиск минералов показал металл изнанки. Я резко затормозил, Олег возмущенно охнул. Илья, я чуть нос не разбил. Как бы мы потом объясняли это посторонним? Как травму на стройке, предложил я. А вообще, у тебя под боком целитель, который с такой мелочевкой справляется, так что посторонние просто не увидели бы на тебе никаких увечий. Подстрахуй меня, я наружу. Пришлось немного вернуться. При этом я старался держать шакалов в поле зрения, потому что во мне мяса куда больше, чем в бархатнице, которой они точно не наедятся. Металла изнанки нашлась крошечная дробинка, миллиметра два в диаметре, но и это было хорошо, потому что довелось уже пожалеть о сданном Власову металле. Да, его было совсем мало и деньги оказались весьма кстати, но сейчас любая крошка нужна. Здесь, десятая доля грамма, а мне нужно грамм 700, чтобы начинать возню с клинком. При плавке будут потери, влез в мои размышления писец. Особенности металла, сказал он это уже в машине, куда я вернулся сразу, как забрал металл изнанки и убедился, что больше его тут нет. У нас полчаса осталось, напомнил Олег, и пора будет возвращаться. Предложение, ехать помедленнее, потому что, может, ты и классный целитель, но испытывать на себе прелести исцеления от нанесенных тобой травм не хочется. Разве что для дела, для прокачки навыка. Сообщать ему о том, что я готов использовать следующий модуль целительства, я не стал. Мало ли что, вдруг модуль окажется битый, а я человека обнадежу. Нет уж, лучше по факту. Почему-то мне казалось, что не такое уж простое дело снимать блоки, даже если ты их видишь, иначе тот же Зимин уже смог бы придумать методику за столько лет, что он целительство практикует. Я вон, кстати, тоже блоки вижу, хоть и только свои, но даже как подступиться к ним, не знаю. Или просто не думал, рассчитывая на знания из модулей. Так-то модули, дело хорошее, но постоянное их использование отучивает пользоваться головой. Собирался же разбирать заклинания на блоки и смотреть, что там общее, а чем отличается. Вон как два типа ледяных лезвий, сразу же отличия видны. Такое изучение предполагает время, которого нет, пробурчал писец. Кто ж тебе даст медитировать в свое удовольствие над заклинаниями, да еще и проверять их действенность на полигоне? Почему на полигоне? А где? Сразу на противнике, можешь сам без головы остаться, а на полигоне хотя бы защита есть. Разговаривая с писцом, я не забывал кастовать поиск металлов, за что был вознагражден еще двумя находками, тоже удручающе крошечными. Такой россыпи, как в первый раз, на раскопках Волкова, не находилось, увы. До горной гряды мы не доехали, время вышло, поэтому повернули назад. Крюк до места битвы шакалов с бархатницей я сделал и крылья, изрядно потрепанные, прибрал. С них даже пыльцы удалось немного наскрести, но занимался этим уже Олег, пока я вел машину к проколу. Быстро вел, нигде больше не задерживаясь. Дома крылья и пыльцу забросили в ближайший стазисный ларь и пошли собираться к Лихолетову, к нему в том виде, что мы грузили доски, а потом лазили по изнанке. Приходить было неприлично, глава гильдии как-никак. Тащиться мне туда не хотелось, потому что подозревал в предложении того археолога какой-то подвох. Скорее всего, сдает то, что тяжело и долго продается. Там разве что модули земли наскрести удастся, и то под вопросом. Но подвох был совсем другим, и выяснился он, только когда мы уже зашли в кабинет к Лихолетову. Право приоритетного выкупа было только при условии, что мне удастся активировать один из артефактов. Причем из тех, которые тот хитрожопый археолог на продажу не выставлял. Активировать было что? Писец сразу сказал, что вариантов несколько, но он предлагает активировать мешалку, специальный алхимический инструмент для равномерного размешивания готовящегося зелья, как самое дешевое и бесполезное приспособление. Пока мы проводили оценку, Олег вовсю ругался с Лихолетовым. «Аристарх Петрович, вы ни о чем таком не предупреждали, мы бы вовсе не поехали. Работа моего племянника стоит куда дороже, чем покупка вещей по себестоимости. С вашей стороны даже как-то неприлично такое предлагать. Помилуйте, Олег Васильевич, это не мое предложение, я только передаю вам условия», – залебезил Лихолетов. «А что вчера не сказал, так просто из головы вылетело. Могу я посмотреть, что будет продаваться?» – спросил я, а уже потом решать, проверять мне артефакты или нет, потому что в кабинете Лихолетова были только артефакты для проверки. «Поди, рассчитывали, что мы активируем что-то и уйдем без платы, потому что выбрать там ничего не получится. Илья, вы выберите там хоть все», с энтузиазмом сказал Лихолетов. «Вообще все, что захотите, и по цене гильдии». «Позвольте, Аристарх Петрович», сообразил наконец и Олег, «вам ли не знать, что рыночные цены по некоторым позициям могут быть ниже гильдейских?» Лихолетов вильнул взглядом. «Кроме того, в выкупные предметы артефакты не входят», добавил Олег. «И что остается? Кирпичи и монеты, еще кристаллы», упавшим голосом сказал Лихолетов. «И диски. Диски вы же умеете использовать. Если бы взглядом можно было испепелить, Олег от своего начальника не оставил бы даже лужицы». Тот чувствовал себя все неуютнее и неуютнее и наконец выдавил из себя: «Олег Васильевич, это добыча моего племянника. Если бы я сказал жене «нет», она бы меня выставила из дома. Уверяю вас, это экстренный случай. Может, все же глянете? Обещаю, что к артефактам с других раскопок я вас буду приглашать на других условиях. Илья, давай глянем и будем решать. Я вот чувствую, что там ерунда всякая», — проворчал Олег. «Ерунду можете взять по рыночным ценам, если они окажутся ниже», — убитым голосом предложил Лихолетов, из чего я сделал вывод, что ждет нас настоящий хлам, с его точки зрения. «А все, что не хлам, предприимчивым племянникам сдано в другое место». Лихолетов, понурившись, проводил нас на склад, где находки его племянника были разложены на полочках, чтобы придать им видимость чего-то приличного. Прямо скажем, задача оказалась невыполнимой, выглядело все это весьма убого. «Сейф рода», — внезапно завопил писец. «И алхимический набор, тоже личный, может быть, с дневником и записями. Я заподозрил, что дом алхимика вскрыли, когда мешалку увидел. Не может же алхимический предмет просто так валяться. То есть на сделку с Лихолетовым идем, спрашиваешь? Дисков оказалось два, и оба, самое смешное, с обучающими видео по алхимии, поэтому я даже не задумывался, брать ли кристаллы, на которых наверняка тоже найдется что-то полезное, они же из дома алхимика. Все, брать, а уже потом смотреть, нужная ли там или фигня всякая. Модули я тоже просмотрел, обнаружил там рабочие модули кожевничества 2 и 3 уровней, первый тоже был, но смысла его брать я не видел, он у меня не только есть, но и изучен. Попался еще интересный с названием «Артефакторика для кожевников». «Требует 1 уровень артефакторики», — предупредил писец. «Если брать, то только на туманную перспективу. А вот алхимические красители для кожевников сможешь использовать. Больше там ничего интересного не нашлось, или оно, это интересное, было порченное до невозможности использовать. Что-то, Аристарх Петрович, я вижу здесь не право первого выкупа, а распродажу неликвида по завышенным ценам», — заметил Олег. «Так и артефактов мало совсем для определения», — вздохнул Лихолетов. «Илья, это моя личная просьба. Я буду должен очень и очень, если тебе что-то удастся активировать. «Пойдемте глянем», — согласился я, пока ничем не показывая своей заинтересованности. «Диски, конечно, дело хорошее, но проигрывателя у нас к ним нет. Не было его и среди предложенных к активации артефактов». Повертел я их в руках все, активировал только мешалку. Лихолетов обрадовался до слез. «Боже мой, Илья, вы не представляете, что для меня сделали. Племянник жены, она в нем души не чает, а он этим нагло пользуется. Вы возьмете что-то из его добычи, сейчас будем решать с Олегом. Я думаю строительный материал древних взять. Ты его уже и без того набрал», — включился в игру Олег. «Гильдийская цена у него выше рыночной. По рыночной отдадим», — обрадовался Лихолетов. «Более того, один пойдет в подарок лично от меня. Я и не рассчитывал, что вообще что-то удастся пробудить». Олег смерил его недовольным взглядом. «Аристарх Петрович, сегодня мы пошли вам навстречу, но я очень надеюсь, что это разовая акция. Племянник, занимающийся археологией, у меня один, слава богу, виновато», — сказал Лихолетов. «Так что вы берете». Взяли мы сейф, контейнер, все кристаллы, оба диска и выбранные мной монеты. Лихолетов многократно повторял, что он наш должник, но, сдается мне, забудет это сразу, как мы отсюда выйдем, и это не последняя подстава с его стороны. Глава 22. Сейф отправился к тем двум, которые ждали своего часа в кладовке, а вот контейнер удалось вскрыть. Кроме кучи инструментов, там еще оказались записи, а вот модулей по алхимии не нашлось. Не было их в куче хлама, оставленного для нас племянником Лихолетова, так что либо обучение шло другим способом, либо нужные мне модули ушли по другому адресу. Разбираться ни с кристаллами, ни с записями я не стал, потому что тогда у меня не осталось бы времени на защиту. Единственное, на что я себе позволил отвлечься, на новости и на то, чтобы посмотреть, требуется ли вброс про Огонькова или его уже сделали до меня. Верным оказалось второе. Общественность бурлила, возмущенная тем, что героический целитель не только не был вознагражден, но и был сурово наказан. Наказание в разных сообщениях отличалось, но все сходились в одном, оно было серьезным. Правда, о блокировке магии никто не писал, то есть сам Огоньков не проговорился, но возмущались все равно сильно, и на беспредел целительской гильдии, и на безразличие князя. Как будто в других княжествах в целителях работали исключительно альтруисты, с презрением отказывающиеся от денег. Я насмешливо фыркнул, отложил телефон, достал схему с защитой и принялся воплощать ее в жизнь. Первым делом следовало разместить по периметру узлы, к которым цеплялись все защитные и оповещающие заклинания. Это был самый стабильный элемент, поэтому к его размещению и исполнению требовалось отнестись с максимальной ответственностью. Поскольку территория была относительно небольшая, количество узловых точек я сделал по максимуму, в этом случае взломать защиту было сложнее. Во всяком случае, именно это знание пришло ко мне со впитанным модулем. Я прекрасно понимал, что защита была простенькой и стандартной, пусть и военной, но она была простенькой в те времена. Кто знает, как она выглядит сейчас для современных взломщиков. Хотелось бы надеяться, что она окажется для них непроходимой. Провозился я примерно столько, сколько рассчитывал, 2 часа. Точнее, 2 часа и 3 минуты прошло с того момента, когда я приступил к созданию первого узла до того, когда я проложил последнее заклинание и связал его с остальными. Но удовлетворения, как ни странно, не было. Упорно казалось, что этой защиты недостаточно, чтобы остановить тех, кто придет за нашими секретами. Да еще и запитывалась защита от накопителя, который пришлось установить рядом с калиткой, и не только потому, что там будет сразу видно, когда потребуется дозаправка, но и потому, что по расчетам там выходило оптимальное место для ключевого узла. «Сделай дополнительную вокруг дома», — предложил писец, с которым я поделился своими сомнениями, только на других принципах. «И еще одну, вокруг ваших рабочих кабинетов». Предложение имело смысл, потому что некоторые заклинания из набора, отпечатавшегося в моем мозгу, конфликтовали друг с другом и не могли быть использованы вместе. А если еще использовать артефакт иллюзий, так вообще потенциальный взломщик будет искать вход совсем с другой стороны, что замедлит его продвижение. В идеале бы взломщика вообще зафиксировать, но на моем нынешнем уровне знаний это было практически невозможно, а значит нужно его увеличивать. Как вообще можно качать защиту? В смысле как? Удивился писец. Ты же не только на дом можешь ставить, но и на себя и других. Чем чаще это делаешь, тем быстрее прокачаешься. Можешь вообще ежедневно снимать защиту с участка и ставить заново. Пожалуй, на такой подвиг я готов не был, тратить ежедневно 2 часа, которых мне и без того катастрофически не хватало, ради полезного умения, но не первостепенного. От размышления меня отвлек звонок Феди. «О, наконец-то дозвонился», — радостно проорал он в трубку, заставив меня немного отнести ее от уха. «Илюх, ты чего сегодня весь день был недоступен? Телефон разрядился», — соврал я. «Что-то случилось. Ты думаешь, я могу позвонить другу? Только если что-то случилось», — возмутился Федор. «Если ты до меня пытался дозвониться весь день, то точно да». «А, ну да», — нелогично согласился он. «Слушай, ты чего нас с Дашкой избегаешь? Она конкретно на тебя обижена». «Федь, у меня сейчас сложная ситуация. Рядом со мной опасно находиться, причем ей, в особенности. Рассказать ничего не могу, уж извини». «Помочь чем-то могу?» – деловито спросил Федор. «Иск на кого-нибудь составить? На Вьюгиных? Они к этому отношения не имеют. С другой стороны проблемы, но вплоть до смертельных, если не вырулим. Поэтому никак не поможешь. Только я сам. Ты сам все время выруливаешь», – не согласился он. «Друзья нужны не только для того, чтобы вместе пиво пить. Поэтому если что, только свистни». «Да, кстати, тебе подработка нужна?» «Смотря какая», – осторожно ответил я. «По твоему профилю, алхимическая. Отец в субботу-воскресенье приезжает, хочет с тобой обговорить этот вопрос. Я много не делаю, ему много и не надо. Мы не Зыряновы», — хохотнул Федя. «Встреча с отцом тебя ни к чему не обязывает. За себя он постоять может. Так как, Шишкиным я был очень благодарен за помощь в истории с Вьюгиными, поэтому и не подумал отказываться, согласился сразу. Но только на встречу, а там уж будем смотреть, чего именно от меня захочет Федин отец, и почему. Чтобы помочь по просьбе Феди, который уверен, что у меня проблемы, или чтобы получить с меня зелье по цене ниже рыночной. Впрочем, он может действовать одновременно по обоим мотивам, друг другу они не противоречат. Вымотался я настолько, что даже не стал смотреть записи из контейнера, все равно до меня не дойдет смысл, голова работает уже туго и требует перезагрузку, так что я решил отправиться спать. Зашел только в гостиную, где Олег просматривал кристаллы, чтобы сообщить. Защиту установил, но насколько она будет эффективна, сам понимаешь. «Можно испытать», — предложил Олег, — «нанять кого-нибудь, чтобы сюда проник и что-нибудь утащил. Это как-то слишком радикально, зато наверняка будем знать, вскроет или нет. Если удастся, то к нам будет слишком много вопросов. Лучше не трогать ничего. Я дополнительную защиту сделаю вокруг дома и на кабинетах. И иллюзию подключим с входом с другой стороны». «Дело говоришь», — согласился Олег. «Я тут кристаллы пересматриваю. Много по алхимии или чему-то подобному в виде лекций. Я их в отдельную коробку с надписью «Алхимия» складываю. Остальное практически все музыка. Красивая. Но я особо тоже не слушаю пока. Просто разбираю. Затарились мы с тобой, Илюш, выше крыши всякими полезными штуками. Переварить бы». На коробку с надписью «Алхимия», несмотря на усталость, я посмотрел с огромным интересом, но оценил, сколько там всего придется пересматривать, и не факт, что оно будет понятно на моем нынешнем уровне, поэтому только вздохнул и пошел спать. Оставалось только принять душ и использовать модуль, что я и сделал, поборовшись с соблазном использовать целительство. Все же писец прав. После него перерыв придется брать больше, чем после ДРД. Первым делом утром я проверил все мне доставшиеся. Как утверждал писец, усвоилось все без нареканий. Подвох выяснился сразу. Для использования части знаний требовалось владение стихиями на 3-м уровне. Так, для использования магических взрывов был нужен воздух 3-го уровня, а для вскрытия электронных замков – огонь и воздух тоже 3-го уровня. Получил рецепты изготовления магических ядов, но для них нужна была алхимия 3-го уровня. В том, что я мог использовать сейчас, полезного тоже хватало. Обезвреживание магических ловушек, зашито от прослушек всех видов, передвижение без запаха и звука, выживание на изнанке 1-4 уровней, переход от прокола до прокола, выявление и распознавание электронных устройств поблизости. Это все было несомненно полезным, но для полного использования нужно было усвоить еще 3 модуля – воздух, огонь и алхимию. При этом огня 3-го уровня у меня не было. Вообще, стихии надо подтягивать, согласился со мной писец. Проблема в том, что подтягиваться они должны равномерно. 2-й уровень у тебя закрыт полностью, Нужно закрывать третий. Ищи модуль огня. Заказ на него я оставлял. И не только на него. Защиту от прослушки стоило добавить к общему пулу защитных заклинаний. По идее, конфликтовать с остальными заклинаниями она не должна. Пройдет отдельным контуром. Полученные знания в разминку не вошли. Я разве что округу на электронные устройства проверил, из которых обнаружились только телефоны и компьютеры, принадлежащие нам с Олегом. К завтраку дядя не вышел, так что я сидел на кухне в одиночестве, привычно просматривая одни и те же сайты на новинки. Это занятие меня так увлекло, что я чуть было не забыл про начало занятий, а когда рванул на выход, чуть было не забыл проверить на наличие Фурсовой рядом. Конечно, она показывала во мне незаинтересованность, но это не отменяло ее поста рядом с нашим домом. В этот раз я проверил еще поиском наличия рядом с ней точек жизни и обнаружил кроме Фурсовской еще одну. Когда я вынырнул из тумана под невидимостью, оказалось, что Фурсова караулит меня с грабиной. Видно, та с недоверием отнеслась к рассказу подруги о том, что меня невозможно поймать на выходе из дома. Предоставив им возможности дальше наслаждаться обществом друг друга, я рванул к проходной, попутно проверяя все по дороге на электронные устройства. Несколько работающих камер сразу же обнаружилось. Прошлые разы мне повезло, что я выходил из невидимости не в их зоне. Зато сейчас я уже в полной уверенности вывалился из невидимости там, где меня никто не мог засечь, и нормально дошел до проходной. Короткий рывок до академии, и вот я уже в аудитории. Получилось даже рановато, минут 15 еще в запасе оставалось, чем и воспользовался Темников. «Илья, а что это было вчера за заклинание?» «Какое заклинание?» «Состроил я непонятливую рожу. Перед тем, как ты основу для эликсира начал готовить», — пояснил он. «А ты про это?» «Там не одно было», — ответил я. «Секрет рода, сам понимаешь. Ну реально из того дерьма, что нам дали, ничего нормального приготовить было нельзя. Уж я это точно знаю. Ни у кого даже близко не получилось приблизиться к твоему результату». Преподша сказала, что в следующий раз отправит нас на пересдачу, если мы будем халтурить, и привела тебя в пример. А у нас никто не халтурил. Подставлять всю группу не хотелось, поэтому я предложил. Могу в следующий раз немного поколдовать над вашими ингредиентами, если опять дерьмо выдадут, или не колдовать над своими, чтобы не выпендриваться. Не, лучше над всеми, оживился он. Заклинание по улучшению качества, да, да, неохотно признал я. Но на Шмакова мое предложение не распространяется. Подозреваю, что за него никто не будет просить. Старший брат предупреждал, что на практике иной раз приходится пересдавать раз по пять, пока что-то приличное не получится. А как тут получится, если дерьмо выдают? Так что мы тебе заранее благодарны все. Ну, кроме Шмакова, разумеется. Похоже, Шмакову суждено стать в нашей группе неуспевающим. Жалко ли мне его было? Не на грош, за что боролся? Как говорится, вон и на первую лекцию опять не пришел, в отличие от Фурсовой, которая влетела перед самым звонком, нашла меня взглядом и нахмурилась, не понимая, как умудрилась опять пропустить. Но пошла она к Безунову, который ей радостно замахал рукой, и я его понимал, хоть какое-то развлечение в предстоящем действии. Лекция была скучной, по философии, так что мне она казалась напрасной тратой времени. Лучше бы ту же археологию давали, но она только на втором курсе будет. От скуки я принялся экспериментировать с тем, на какой дальности мог определить электронные устройства. Выяснилось, что покрываю весь корпус. Только те, что подальше, могли экранироваться теми, что перед ними, поэтому при серьезных изучениях нужно будет обследовать объект с разных сторон, чтобы получить полную картину. И да, те, что были подальше, ощущались слабее, иногда прям на грани моих возможностей. Мациевская и Уфимцева, узнав про заклинание, вновь начали меня обхаживать, но теперь, благодаря модулю по соблазнению, я чувствовал, что этим их интерес не ограничивался. Я был обеим интересен сам по себе, в отличие от Фурсовой, которая относилась ко мне, как к неприятному временному заданию, которое еще и создает постоянные проблемы. Практических занятий сегодня не было, только лекции, да и те имели весьма относительную связь с алхимией. Хотя та же высшая математика в некоторых вопросах могла быть полезна, но больше в расчете заклинаний, чем рецептов. Ушел я сразу после окончания занятия и еще несколько часов доводил до ума защиту. Добавил связки, которые мне пришли в голову за ночь и утро, и выстроил дополнительные контуры на доме. Потом мы с Олегом настраивали иллюзорный артефакт, который собирались включать каждый раз, когда вдвоем уходили с участка. Иллюзия получилась очень убедительной. Куча стройматериалов, наскоро собранный из дерьма домик, торчащие прутики саженцев. Уверен, у любого, кто вторгнется на наш участок, эта картина вызовет исключительно сочувствие и сомнения в нашей с дядей умственной полноценности. Потому что нормальный человек в таких условиях жить не может. Именно поэтому Олег сразу после настройки артефакт вырубил, потому что, как он сказал, этот вид отрицательно воздействовал на его нервную систему. После чего дядя устроился с ноутом у бассейна, который имел автономную систему подогрева, а я опять пошел в академию, на занятия фехтовальной секции. Поскольку остальные очень мне уступали как в скорости, так и в навыках, я предложил после разминки чуть усложнить себе жизнь, а именно, завязать глаза и фехтовать, ориентируясь исключительно на ауру противника. Это оказалось довольно интересным опытом и не столь сложным действием, как представлялось, потому что стоило настроиться на противника, и для меня разницы уже не было, открыты у меня глаза или завязаны. Таким образом я себе если и усложнил тренировку, то самую малость. А вот у остальных в секции наверняка начал вызывать чувство собственной неполноценности, потому что Богданов попросил меня задержаться после занятия и сказал: «Илья, давай договоримся так, ты приходишь в секцию раз в неделю, потому что на твоем фоне остальные выглядят бледновато и теряют мотивацию, а я смотрю, что ты занимаешься сам, то есть к соревнованиям ты готов хоть сейчас. Посещения раз в неделю будет достаточно, чтобы тебя выставить от академии и чтобы дать тебе освобождение от спортивных занятий в академии, которые тебе точно не нужны. Пойдет так?» «Пойдет», — согласился я, хотя я в секцию хотел походить больше для того, чтобы себя в тонусе держать. «Боюсь, ты только квалификацию у нас растеряешь», — вздохнул он, — «потому что слабые противники на твоем уровне, это очень плохо для личного развития, а где тебе подбирать сильных, я не знаю. Сам я на это не очень-то гожусь. В принципе, такой вариант меня устраивал, а если еще Шелагин предложит абонемент на посещение полигона хотя бы раз в неделю, будет вообще прекрасно. Уж там я получал куда больше, чем в другом месте». «Согласен», — заметил писец. «Полигон хорошо помогает в становлении фехтовальных навыков, но это не предел. Ты уже можешь следующий модуль по колюще-рубящему брать, и метательное близко». Почему-то радости при этом известии я не испытал. Глава 23. В субботу у нас было всего две пары, на которые не соизволили прийти ни Шмаков, ни Фурсова. Поневоле задумаешься, а не связывает ли этих двоих что-то еще, кроме обучения в одной группе и контракта на меня. Девушки наши на это всячески намекали, парни больше помалкивали, хотя Безунов посмурнел, не пришлись ему по душе такие намеки. Мне его стало жалко, и я высказал предположение, что Шмаков просто проспал, а Фурсова приболела. Мол, мне вчера показалось, что она плохо выглядела. Зря я это сделал, потому что Мациевская тут же развела бурную деятельность, заявив о необходимости заботы о больной согруппнице. Предложила после занятий пойти всей группой и выяснить, не надо ли болящей какая помощь. Одно я знал точно: соваться в логово двух выкормышей Живитевой мне не следует ни под каким предлогом. Не хотелось узнавать, что же они для меня приготовили такого, что мне не останется выхода, как только идти под руку Живитевой, да еще и под клятву. «Яночка, ты позвони ей сначала», — выдвинул я встречную идею. «У нее подруга, с которой она снимает жилье, целительница, на отработке в академии, так что справится с помощью лучше нас. Мы только помешаем». Мациевская, уже предвкушавшая очередное общее дело группы, со мной нехотя согласилась и начала названивать Фурсовой, которая трубку не брала. Я и слинял потихоньку, пока на меня внимания не обращали. Уфимцева разве что проводила грустным взглядом, но не сдала, решила, что самой нужнее, чем если бы пришлось тащить к Фурсовой и делить внимание к себе с вниманием к больной. Так что даже скрытность использовать не пришлось для выхода из академии. До дома я пробежался, а там меня встретил радостный Олег со словами: «Зырянов уже подъехал, предлагает сегодня сходить наизнанку, и завтра тоже». «У меня так-то планы были на сегодня», — напомнил я, — «сделать защиту на наших кабинетах и заняться курткой. Кстати, Зырянова можно попросить защиту проверить, должен быть у него такой человек на примете». «Проси, конечно, но с походом наизнанку это никак не пересекается. Сходим сегодня и завтра, просто ненадолго», — предложил Олег, — «только чтобы набрать тебе ингредиентов, а то давай на машине, Скорость изучения изнанки сильно увеличится при силовом прикрытии со стороны Зырянова. Ему скажем, что нашли машину на изнанке, пустую и незаправленную. Вытащили накопители, заполнили и... Олег уже счастливо предвкушал, как будет и дальше перемещаться со всеми удобствами, и ничуть при этом не рискуя. Разве что только собственным носом при резкой остановке. Да и тот я ему обещал вылечить. А еще появлялся дополнительный грузчик и... Очень может быть, что и работник по приведению домика в жилый вид. Пришлось родственника остудить. Сразу научились управлять машинкой, которая выглядит как будто только с завода. Ты вспомни, как выглядел домик, когда мы его нашли. А тут транспорт реально как совсем новый. Да и оставлять его на изнанке без присмотра. Не то чтобы я думал, что его сопрут, но он же с выключенной защитой будет. Его любая тварь повредит. Зачем оставлять? Ты вышел первым и сразу вытащил из контейнера, ушел последним, забрал. А что касается странностей, то после нашего дома это вообще ни о чем. Оно все плюсуется и плюсуется. И если Зырянова прижмут, он может все выложить. Не выдумывай, кто его прижмет. Менталисты Живитевых, к примеру. Одно дело, проход наизнанку и непонятно откуда взявшийся жилый дом и совсем другое, военный транспорт. Дядя разом сдулся. На нем не написано, что он военный, все же попытался он поспорить. И прокол куда серьезней, чем дом и транспорт, вместе взятые. Вдруг это окажется последней каплей? Сам же говорил, что не стоит так опрометчиво доверять Зырянову. Да и планы у меня на эту машину по сбору металла изнанки, которым придется с Зыряновым делиться. Так что я против привлечения его к поездкам. Упоминание металла изнанки для Олега оказалось решающим. В самом деле, поездить мы могли и без Зырянова, потому что машина нас защищала, а вот заниматься сбором ингредиентов для алхимии, при котором можно увлечься и пропустить нападение, было желательно делать под присмотром со стороны опытного военного. Я понимаю, что у тебя планы на Зырянова по благоустройству домика на изнанке, продолжил я, давая понять, что все Олеговы хитрости у меня как на ладони, но ты не забывай, что сейчас из-за Владика мы надолго не можем там задерживаться. У него занятия с магией уже прошли, а дополнительные занятия? Илюш, ты чего? Где Владик и где дополнительные занятия? Возмутился Олег. Ты же куда лучше меня его знаешь и должен помнить, что напрягаться он не любит. Мало ли, могли заставить. Все же не гражданское учреждение. Этого я не учел, признал он. Нужно повнимательнее на расписание глянуть. В идеале бы уточнить у Алки, но, если мы начнем это выяснять, она точно что-нибудь да заподозрит. Товарищ мне общее расписание пригнал, там и факультативы есть. Глянем. Кстати, сегодня должны же еще окна привезти, вспомнил я. Так привезли уже. В гараже стоят. Расписание мы изучили во время обеда. Не нашли никаких занятий на послеобеденное время. А вот в воскресенье, напротив, было нечто с подозрительным названием «Основы магических дуэлей». Как думаешь, мог Алкин сынок туда пойти? Я плечами пожал. Оно может быть обязательным. Точно, как пить дать обязательное. И как неудобно поставлено-то, раздраженно бросил Олег. Руки бы тому, кто это расписание составлял, повыдергивал. В воскресенье, в обеденное время, когда все нормальные люди отдыхают. Что за свинство? Знать бы точно, ходит туда Владик или нет. Сейчас-то я проверил и обнаружил кузена в снятой квартире. А ведь дядя Володя говорил, что ключи у него отберут. Впрочем, может он там с отцом? Метка тети Аллы была за пределами доступной мне карты, а на дядю Володю я ее не ставил. И послушать, о чем Владик говорит, тоже возможности не было. Слишком далеко. Я попытался послушать Фурсову, но и тут меня ждал облом. От нее никаких разговоров не доносилось. Только тишина, изредка прерывающаяся шуршанием ткани. Я начал было прикидывать, не заняться ли собственной курткой, но тут явился Зырянов. «О, Илья, ты уже здесь», — обрадовался он, — «стоило мне открыть калитку. И я вас рад видеть, Григорий Савельевич. Дело у меня к вам есть». «Что за дело?» — подобрался он. «Защиту бы нашу вскрыть. У вас есть специалисты? Какую защиту?» «Вокруг участка и вокруг дома». Он остановился и задумчиво поскреб подбородок. «Илья, что-то я в толк не возьму. Зачем тебе это?» «Проверить, насколько серьезная защита получилась. Сравнить ни с чем», — пояснил я. «Вот и хотел, чтобы специалист покопался и сказал, как быстро с ней можно справиться». Зырянов кивнул и опять начал двигаться к беседке, где сидел Олег, привставший при виде гостя. «Сделаем, но за отдельную плату», — потому что услуги такого рода в договоре не указаны, а мне платить человеку придется, и немало. Так что денежку на свою блажь готовь, если не передумаешь, когда я цену озвучу, а то решишь, что мы тебя без штанов оставим, хех. Кстати, я чего пораньше-то приехал? Зырянов выразительно замолчал. Два раза наизнанку хотите сходить? Предположил я. Но тут, Григорий Савельевич, такое дело, когда я наизнанке, у Владика возникают проблемы с использованием магии. Приходится ориентироваться на его расписание, чтобы наши противники ничего не почуяли. Ну и сокращать там пребывание. Ограничиваем посещение изнанки, предложил он, нахмурившись. Но тебе же нужно из чего-то алхимию бодяжить, короткие вылазки, предложил Олег. Для обычного набора должно хватить. Короткие, вздохнул Зырянов. Тут такое дело. На того, кто проводил аукцион, вышла лично Юлианна Прохорова. Если вы не в курсе, то это покупательница курточки, которую Илья сделал. Попробуешь тут быть не в курсе, если об этом вся женская половина группы говорит. Так что и слышал, и видел. Да, Дарье куртка тоже в душу запала. Пару дней только о ней и говорила, поморщился Зырянов. Но я сейчас не об этом. Прохорова попросила аукциониста быть посредником для заказа. Она хочет штаны с такой же обработкой, по цене куртки. С какой такой же, удивился я. Такой же цвет нужен? Нет, такая же защита от магии, неожиданно ответил Зырянов. В смысле, удивился я, в смысле, на нее покушались, но не смогли пробить куртку. На самой куртке это тоже никак не отразилось. Выглядит как новая. Более того, девушка выяснила, что и к физическому урону куртка устойчива. Пробить ножом ее невозможно. И знаешь, я втайне от Дарьи поэкспериментировал с ее рюкзаком. Там та же самая история. Я молча переваривал его слова, поскольку для меня такие свойства моих поделок оказались сюрпризом. Может, это свойство любой вещи из крыльев бархатницы, предположил я. Рюкзак из обычной кожи, неизнаночный, укоризненно ответил Зырянов. Мол, ты меня что за идиота держишь? Финалочка, хе-хе, сработало, подал голос писец. Заклинание на финальную обработку готового изделия. А проверю-ка я свои чемоданы, внезапно решил Олег. И тут же направился в гараж, из которого так и не убрал чемоданы с артефактами после нашей последней поездки. Зырянов тут же сделал стойку и пошел за ним. Пришлось идти и мне. В гараже Дашкин отец сразу обратил внимание на доски и окна. «Разбили, что ли?» – удивился он. «И как только умудрились». «А, это не сюда», – отмахнулся Олег, наизнанку. «Думаем домик в порядок привести, полы настелить, и все такое». Параллельно он пытался воздействовать на чемодан-контейнер магией. Сначала слабенькими заклинаниями, потом все сильнее и сильнее, но те как будто соскальзывали с чемодана, не в силах произвести ни малейшего повреждения. Зырянов, с интересом на это глядевший, предложил свой кинжал, не преминув заметить. «Зря вы эту ерунду с изнаночным домиком затеяли, Олег Васильевич. Я в перетаскивании тяжести участвовать не собираюсь, ни за какие дополнительные деньги. Опасно это».